Награда за ответы. Влад нежно приобнял меня, и все мое тело моментально размякло, как кисель. Я закрыл глаза и почувствовал, как весь дрожу. «Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь отвечать», — нежно прошептал Влад мне на ухо. «Это будет очень необычный экзамен. За каждый правильный ответ ты будешь получать поцелуи. Согласен?» «Да», — прошептал я в ответ, уже ощущая то, что ради таких экзаменов я готов учить что угодно, даже если это мне будет абсолютно неинтересная тема. И мой нежный преподаватель начал свой эротический экзамен. Он задавал сперва легкие вопросы, и каждый раз, когда я отвечал, он целовал мою шею, заставляя меня таять от умиления. Я зарылся носом в его волосы и даже пытался целовать Влада в ответ. Мне так давно хотелось прикоснуться к нему губами, но я не мог себе этого позволить. «Я вижу, что подобные занятия идут тебе на пользу. У тебя появляется дополнительный стимул. Если ты сегодня вечером как следует подготовишься, то завтра мы повторим наш экзамен», – прошептал он. Я ждал, что он снова сделает то, что заставит меня кончить. Я хотел почувствовать его ладонь на своем члене, но Влад почему-то не спешил касаться моей горячей плоти, а я стеснялся попросить его об этом. Мой же взгляд время от времени скользил в сторону паха преподавателя. Я пытался скрыть свой интерес, но это было невозможно. Сегодня я определенно точно понял, что мне безумно хочется потрогать его мужское достоинство. Хочется тоже обхватить ладонью корень его естества и посмотреть на лицо Влада в этот момент. Хочу увидеть, что ему будут приятны мои прикосновения. Хочу, чтобы он почувствовал то же, что и я в прошлый раз. Вечером он отвез меня домой к Ангелине, и я полночи судорожно учил и пытался вызубрить все параграфы, которые он мне отметил. Я готовился и хотел удивить его, хотел чего-то большего, чем просто поцелуи. Неделя пролетела настолько незаметно, что я пришел в себя только к выходным. Ангелина снова пришла в себя, правда, по-прежнему говорила о Владе с огромным пренебрежением. Видимо, все еще злилась на него. Наши вечерние занятия превратились в традицию. Я ждал окончания последней пары с огромным нетерпением, а затем бежал на парковку, чтобы дождаться прихода Влада. С момента его появления начиналось волшебство. С его взгляда, с его улыбки я просто тонул в пучине его глаз, плавился как воск от его нежного голоса. Затем мы ехали к нему, ужинали, и после этого начиналось наше удивительное занятие. Я чувствовал, что с каждым днем мы становимся ближе, словно с каждым поцелуем устанавливается очередная прочная нить, связывающая нас воедино. Однако дальше поцелуев у нас не заходило. Я терзался догадками, почему Влад ведет себя так сдержанно. «Хочешь, мы поедем за город на выходные? В субботу у меня будет всего одна пара, затем я свободен. Я подожду тебя, и мы поедем отдохнуть», – прошептал он, пока его рука ласкала мою грудь. До этого он не заострял внимание на груди, и каждый раз, когда его пальцы как бы случайно задевали соски, я вздрагивал. «Серьезно?» – я посмотрел в его глаза и уже не смог отвести взгляда. То, как он смотрит, как улыбается. Вот черт! Да у меня просто сердце останавливается, когда наши взгляды встречаются. А куда именно? Неважно куда. Снимем номер в каком-нибудь отеле. Где-нибудь рядом с озером. Ты не против? Снова прошептал Влад. Конечно же не против. Я хочу быть с тобой как можно дольше. Прошептал я в ответ и прижался к нему, обнимая и взлохмачивая его волосы. Я на самом деле был бы рад насовсем перебраться к Владу. К Каждая минута, проведенная вдали от него, была для меня пыткой. Но он уже давно не предлагал переехать к нему, а я даже не знаю, как намекнуть. Ангелина уже успокоилась и больше не нуждается в моем патронаже. Если я перееду, то могу быть спокойным, что с ней будет все в порядке. У нее новые отношения, и она выглядит вполне счастливой. «Влад, мне с тобой так хорошо», — сказал я и посмотрел в его глаза. Мне хотелось сказать больше, но слова застряли в горле. «Мне тоже с тобой очень хорошо. Ты мое солнышко». Он взял мою ладонь в свою руку, и наши пальцы сплелись. «Обещай мне, что ты не бросишь меня», — серьезным голосом сказал я и снова посмотрел ему в глаза. Вместо ответа его губы накрыли мои, и я почувствовал, как его язык блуждает в поисках моего. Всю неделю я думала о том, как мне не хватает его ласки. В среду я не выдержал и решил попробовать сам себя приласкать, сделать то, что всегда боялся. Я зашел в душ и включил воду, чтобы никто из семьи Ангелины не догадался, чем я тут занимаюсь. Однако оказалось, это не так просто. Мне всю жизнь внушали, что я умру на месте, если начну это делать. Но когда мои пальцы начали касаться нежной кожи моего центра удовольствия, я почти сразу же понял, что в этом нет ничего предосудительного. Не произошло землетрясения, только закружилась голова от сумасшедших ощущений. Я представил, что меня сейчас трогает Влад, и чуть не застонал от удовольствия. Никогда не думал, что может быть настолько приятно гладить себя. Я помню, как отец учил меня трогать член во время мочеиспускания таким образом, чтобы был наименьший контакт с рукой. Наверное, это не скоро забудется, ведь меня учили этому столько лет, запугивали, говоря, что я не могу получать наслаждение от прикосновения к члену под страхом смерти. И я с таким удовольствием пытался нарушить эти вдолбленные в меня правила. Я словно впервые узнавал сам себя, ощущал, какая нежная кожа на моем дружке, как он отзывается на каждую ласку и какие сумасшедшие процессы происходят во всем теле, когда я сжимаю его в ладони. Мне было сложно сосредоточиться, перед глазами постоянно всплывали лица родителей, а еще этот чертов пастор с горящей сигаретой, который хотел снова прижечь меня. Но стоило мне только представить лицо Влада, как все эти призраки недавнего прошлого растворились в небытие. Мой член сразу же начинал каменеть, и я чувствовал, что вот-вот улечу от наслаждения. Снова ощутил то, что чувствовал в тот день, когда Влад ласкал меня. Долгожданная суббота наконец-то наступила. Влад вез меня за город. Я был неимоверно счастлив, ведь у нас впереди целых 2 дня, сегодня и завтра, а также целая ночь. Плевать, куда он меня везет, лишь бы мы были вместе. Влад снял отдельный домик у озера. Я никогда не видел такого роскошного коттеджа, где все создано для того, чтобы люди отдыхали. «Нравится?» — спросил препод, видя мое ошеломленное лицо. «Не то слово, и это все наше до завтрашнего дня». Я еле выговаривал слова. «Да, только мы вдвоем». Он подошел ко мне и подвел к озеру. «Смотри, какие красивые рыбки в этом водоеме». Он обнял меня сзади, и я почувствовал тепло его тела.